Несмотря на то, что он не заботился о том, принесут ли его действия неприятности великой дьявольской секте и другим фракциям, он не собирался оставлять потенциальную угрозу для себя. Несмотря на то, что иметь практика продвинутой стадии проявления у себя в подчиненных было довольно впечатляющим, это было слишком рискованным. Линь Дун не верил, что амбициозный и безжалостный человек, как Тэн Ша, охотно будет пешкой в его руках. Таким образом, он некоторое время безразлично смотрел на Тэн Ша, а затем сказал равнодушным голосом: «Я не заинтересован в сохранении рядом ядовитой змеи». Когда его слова упали, Линь Дун больше не дал Тэн Ша никакой возможности. Черная дыра быстро увеличилась, и вещи, похожие на невидимый дух, высасывались из тела Тэн Ша, после чего поглощались черной дырой. Бах! Когда душа была поглощена черной дырой, лицо Тэн Ша застыло с выражением страха и тревоги в глазах. В конечном счете, под взглядами толпы, он медленно упал. Этот печально известный и пугающий глава культа жуткой марионетки, который был злобным и жестоким человеком, теперь умер в этом месте. Когда Тэн Ша упал на землю, вся вершина горы таинственной черной инь стала безмолвной. Практики из культа жуткой марионетки и других фракций в шоке смотрели на рухнувшую фигуру. На мгновение все были ошеломлены. В конце концов, этот властный глава культа, который несколько минут назад мог заставить толпу трепетать, превратился в ледяной труп. Такое резкое изменение заставило каждого чувствовать, будто он был во сне. Линь Дун спокойно смотрел на этот ледяной труп, который упал вниз. Он прибыл в великую пустынную провинцию менее 2 лет назад. Однако, в течение этого времени, культ жуткой марионетки, который действовал в течение нескольких десятилетий, рассыпался в его руках. Его достижения были поистине пугающими. Тэн Ша мертв. Остальные в культе жуткой марионетки по-прежнему намерены сопротивляться. Вы собираетесь противостоять все фракциям великой пустынной провинции? Тишина на вершине горы длилась некоторое время, прежде чем Мулэй первым пришел в себя. Его разъяренный рев мгновенно раздался и заставил дрожать в страхе практиков культа жуткой марионетки, которые минуту назад сопротивлялись. Теперь, когда Тэн Ша был убит, это было сокрушительным ударом по их моральному духу. Таким образом, некоторые практики сразу отбросили оружие и решили сдаться. Смерть Тэн Ша знаменовала конец культа жуткой марионетки. Однако, если бы Линь Дун полагался только на свои силы, даже если бы он смог убить Тэн Ша, он мог бы только сильно повредить культ жуткой марионетки, но не смог бы уничтожить его. В конце концов, это невозможно для Линь Дуна, чтобы убить каждого члена культа. Максимум он мог только убить несколько членов высокого уровня и нанести серьезный удар по культу, однако он не смог бы по-настоящему уничтожить их. Кроме того, после восстановления в течение некоторого времени, культ жуткой марионетки мог бы вновь подняться, чтобы стать элитной фракцией в великой пустынной провинции. Однако, к сожалению, культ жуткой марионетки был слишком высокомерным и властным, а Тэн Ша был еще более властным, и даже пытался силой создать альянс, чтобы подчинить другие фракции. Именно поэтому, другие воспользовались возможностью, чтобы уничтожить их. В будущем, культ жуткой марионетки безусловно перестанет существовать, так как Великая Дьявольская Секта, Боевой Альянс и другие фракции не простят остальные ветви культа. Когда придет время, культ жуткой марионетки полностью исчезнет из Великой Пустынной Провинции. С сегодняшнего дня, топ-фракция должна исчезнуть из Великой Пустынной Провинции. После того, как Тэн Ша умер, культ жуткой марионетки потерял волю к сопротивлению. Несколько членов высокого уровня бежали прочь, в то время как остальная часть практиков, которые лишились руководства командиров, либо бежали, либо сдались. Менее чем за полчаса, вся вершина горы таинственной черной инь теперь принадлежала другому владельцу. Мулэй, Ву Цзун и лидеры других фракций смотрели на трупы, которые валялись по всей горе, и лихорадочный блеск появился в их глазах. В будущем, культ жуткой марионетки прекратит свое существование, и все их территории и ресурсы будут перераспределены. Таким образом, все присутствующие получат огромную пользу. Отец. Однако, когда Мулэй и остальные были вне себя от радости от такого огромного состояния, Му Цаньцань вдруг дернула его за рукав и бросила взгляд в сторону молодой фигуры. Услышав голос Му Цаньцань и снова увидев молодую фигуру, Мулэй мгновенно пришел в себя. Затем он поспешно просигнализировал Ву Цзуну и остальным, чтобы держали эмоции под контролем. В конце концов, главной причиной уничтожения культа жуткой марионетки был Линь Дун, который пришел ради мести. Если бы он не победил Тэнша и не сломал великую защитную формацию культа, они не осмелились бы объявить войну культу жуткой марионетки. Таким образом, Линь Дун внес больше заслуг в эту борьбу, и они не имеют права требовать долю награбленного. Ву Цзун и остальные были умными людьми. Увидев выражение Мулыя, они сразу пришли в себя. Несмотря на то, что они были известными практиками в великой пустынной провинции, сейчас никто из них не осмеливался перечить. После этой поразительной битвы, фигура Линь Дуна была запечатлена в их сердцах как бог войны. Сейчас, если бы Линь Дун попросил их сформировать альянс, Мулэй и остальные не осмелились бы возражать. Маленький брат Линь Дун. Толпа известных практиков улыбалась, и они обхватили кулаки, и почтительно поприветствовали его. «Что такое? Вы закончили делить добычу?» Линь Дун обернулся и посмотрел на Мулэя и остальных, после чего мягко улыбнулся. «Ха-ха, мы бы не посмели. Так как маленький брат Линь Дун молчит, как мы можем сделать это?» Мулэй поспешно улыбнулся и ответил. «Хорошие слова», — глава секты Мулэй улыбнулся Линь Дун. Когда он смотрел на этих лидеров фракций, которые действовали уважительно перед ним, его мысли ушли вдаль. Полгода назад, никто из них не принимал его всерьез. Однако, сейчас, их слова были наполнены страхом и уважением. Всего за полгода, Линь Дун претерпел революционные изменения. И источником этих изменений был древний символ пожирания. Этот божественный предмет был действительно необыкновенным. Без древнего символа пожирания, для Линь Дуна было невозможно достичь полушага от стадии проявления за полгода. «Я не заинтересован в территориях культа жуткой марионетки. На самом деле, я уже засиделся в великой пустынной провинции, так что они должны принадлежать вам». Услышав его слова, нескрываемая радость появилась в глазах Мулы и остальных. Сейчас логово культа жуткой марионетки было ликвидировано, но все еще есть несколько филиалов по всей великой пустынной провинции. Эти остатки довольно хлопотные, и я не хочу, чтобы эти люди доставляли мне проблемы в будущем. Поэтому, я надеюсь, что вы поможете мне избавиться от этих надоедливых проблем, — спокойно сказал Линь Дун. Он не мог искоренить каждый филиал культа. Великая дьявольская секта и другие присутствующие фракции могут помочь ему закончить эту задачу. Маленький брат Линь Дун, не волнуйся. В будущем, эти три слова, культ жуткой марионетки, никогда снова не появится в великой пустынной провинции. Кроме того, как только мы поймаем любого заговорщика против маленького брата Линь Дуна, мы немедленно сообщим тебе, — торжественно заявил Мулэй. К тому же, в этот раз я также потратил довольно много ресурсов. Культ жуткой марионетки очень богат, и я не могу заниматься их обыском. Как насчет того, чтобы вы, ребята, дали мне 2 млн пилюль чистой юань в качестве компенсации за уничтожение культа жуткой марионетки? Линь Дун мягко улыбнулся и тихо сказал. 2 млн пилюль чистой юань? Услышав эту сумму, Мулэй и остальные были в шоке, а их глаза мерцали. Сразу же они стиснули зубы, после чего сказали. Хорошо, не волнуйся, маленький брат Линь Дун. Дай нам один день, и мы доставим тебе 2 млн пилюль чистой юань. 2 млн пилюль чистой юань были астрономической суммой для большинства обычных фракций. Однако, для таких элитных фракций, как Великая Дьявольская Секта, это не было невозможным. Кроме того, если они могут получить территории культа жуткой марионетки, 2 млн пилюль чистой юань будут небольшой платой. Самое главное, они не решались дать отпор Линь Дуну. В противном случае, культ жуткой марионетки может просто стать разминкой. Хорошо, ребята, я дам вам один день. Внутри горы культа жуткой марионетки есть кое-что, в чем я заинтересован. Вы, ребята, останьтесь здесь и наведите порядок. Не мешайте мне. Увидев, что Мулэй и остальные были достаточно тактичными, Линь Дун снова улыбнулся. Недолго думая, он сразу повернулся и удалился. Пожрав душу Тэнша, он получил некоторые воспоминания. В этих воспоминаниях он увидел особое место глубоко внутри горы таинственной Черной Инь и был заинтересован. Таким образом, он хотел выяснить, насколько особенным было то место. Глава 336. Кровавая духовная марионетки. Вершина горы таинственной Черной Инь была беспокойной. Хотя Великая Дьявольская Секта, боевой альянс и другие фракции пытались поддерживать порядок, внизу был жуткий марионеточный город, и новости об изменениях быстро достигли его, сразу вызывая в городе беспорядки. Некоторые наиболее злобные личности начали грабить магазины культа жуткой марионетки. Поскольку с культом покончено, если они не будут действовать сейчас, то когда? Мулэй и остальные не имели никаких способов решения этого хаоса. В конце концов, слишком много людей было в городе, а войска, которые они с собой привели, были немногочисленны. Следовательно, у них не было никакого способа поддержать порядок, и они могли только закрыть глаза на ситуацию. В любом случае, с культом жуткой марионетки покончено, и им нужно думать о том, как разделить территории культа. В то время как гора была беспокойной, Линь Дун в одиночку вошел в глубину. Огонек следовал с ним. Ранее Линь Дун дал ему более 10 тысяч пилюль чистой юань, и их энергия позволила огоньку довольно быстро залечить большинство ран. Кажется, есть что-то странное в горе таинственной черной инь. Маленький куница появился на плече Линь Дуна. Чем глубже они проникали, тем лучше он ощущал что-то. Да, действительно есть особое место в горе таинственной черной инь. В памяти Тэнша Линь Дун слегка улыбнулся, быстро следуя в секретное место горы. Раньше это место было важным для культа жуткой марионетки, и даже некоторые старейшины не были допущены сюда. Однако, теперь, когда Тэнша умер, охранники разошлись, и ничто не мешало Линь Дуну, когда он вошел в туннель. Человек и два зверя шли в темноватом туннеле, в то время как волны мрачной холодной ци непрерывно исходили из пещеры. Однако, такая холодная ци явно не угрожала Линь Дуну и огоньку, которые провели много времени в расщелине таинственной черной инь. Следовательно, они не останавливались и продолжали проникать вглубь огромной горы. Это спокойное путешествие продолжалось в течение нескольких десятков минут. Гора таинственной черной инь была очень обширной, и в соответствии с оценкой Линь Дуна, они должны скоро добраться до центра горы. Это здесь. Небольшой свет появился в проходе перед ними, и Линь Дун остановился, а юань сила в его теле начала выходить в большом количестве. Рык. Огонек выпустил низкий рев, и алый свет мерцал на его теле. Алый питон также поднялся, и грозная холодная ци собралась в его пасти. После завершения приготовлений, Линь Дун снова двинулся. Вскоре после этого пространство перед его глазами расширилось, и узкий туннель исчез, а его место заняла несравненно огромная каменная пещера. Площадь пещеры была чрезвычайно огромной, и измерялась, по крайней мере, тысячи метров. По сравнению с площадью на вершине горы, она была в несколько раз больше. Бесчисленные жемчужины ночного света были встроены в стены пещеры, и мягкий свет окутал это место. Взгляд Линь Дуна прокатился по каменной пещере и остановился в центре, где была темная дыра. Струи удивительной холодной ци вылетали изнутри, как фонтан. Эта холодная ци поднималась в воздух и выходила через отверстие вверху. Таким образом, естественный защитный экран культа жуткой марионетки формируется из холодной ци. Здесь, увидев эту сцену, удивление мгновенно промелькнуло в глазах Линь Дуна. Линь Дун, кажется, что-то есть внутри темной дыры. Маленький куница посмотрел на темную дыру, которая уходила под землю, и сказал. Линь Дун кивнул головой. Он оттолкнулся от земли и приземлился на краю огромной темной дыры, а его зрачки мгновенно сузились, когда он бросил взгляд внутрь. Тьма заполняла огромную темную дыру, но она была бесполезна против Линь Дуна. Таким образом, вся сцена предстала перед его глазами. Первое, что он увидел, это гигантские цепи, которые были даже больше, чем тело человека. Эти цепи были прикреплены к стенам пещеры, и на них были ряды странных символов. Из-за этих символов, цепи казались немного своеобразными, когда тонкие лучи света двигались по ним, как если бы обладали некоторым интеллектом. Взгляд Линь Дуна остановился на этих гигантских цепях в течение нескольких секунд, после чего он внезапно сместился к месту, где цепи переплетались, и там он увидел полностью красную фигуру, сидящую в темноте. Четыре конечности и шея фигуры были плотно закреплены цепями, и каждый раз, когда свет на цепях достигал фигуры кровавого цвета, его тело слегка вздрагивало. Это. Линь Дун шокированно смотрел на кровавую фигуру, которая была плотно закреплена гигантскими цепями с символами. Трудно было представить, что на самом деле есть такое странное зрелище в горе таинственной черной инь. Несмотря на то, что он получил некоторые воспоминания Тэнша, тот парень, казалось, боялся этой сцены, из-за чего Линь Дун не смог получить эти воспоминания. Тело фигуры было кроваво-красного цвета, как если бы было окрашено свежей кровью. Хотя он не двигался, безжалостная и дьявольская аура распространялась от него. Такая ужасающая сила. Почувствовав страшную дьявольскую ауру, которая кружила вокруг фигуры, выражение Линь Дуна резко изменилось. Что это за кровавая фигура? Почему он здесь заточен? Может, это сделал культ жуткой марионетки? Это не человек, а символьная марионетка. Однако, когда взгляд Линь Дуна мерцал, маленький куница вдруг воскликнул: «Символьная марионетка!» Услышав эти слова, Линь Дун моментально вздрогнул. Какая символьная марионетка может быть такой пугающей? По сравнению с этой кровавой фигурой, даже высокоуровневая символьная марионетка казалась обычной вещью. Эта духовная марионетка в глазах маленького куницы был намек на шок. Похоже, он был удивлен, что духовная марионетка появилась в этом месте. Духовная марионетка? Линь Дун был ошеломлен. Вскоре после этого, выражение его лица начало немного колебаться. Он знал, что были более сильные символьные марионетки над высокоуровневой символьной марионеткой, но их было трудно создать. Говорили, что истинная духовная марионетка обладала собственным сознанием и была практически другой формой жизни, а не бесчувственной куклой. Несмотря на то, что Линь Дун никогда не видел духовную марионетку, он точно знал, что она была настолько мощной, что никто ниже стадии нирваны не будет ей соперником. Как культ жуткой марионетки может обладать духовной марионеткой? Если это так, не мог ли Тэнша призвать ее? Тихим голосом спросил Линь Дун. Хех, эта духовная марионетка не принадлежит культу жуткой марионетки. Как мог крошечный культ создать такую мощную формацию? Эта духовная марионетка уже существовала до того, как появился культ, и Тэнша просто повезло установить здесь секту. Возможно, он выбрал это место, так как знал о существовании духовной марионетки, и планировал найти шанс, чтобы подчинить ее маленькие куницы, издал странный смех, когда объяснял. Да, Линь Дун был немного озадачен, и опустил голову, чтобы повнимательнее взглянуть на темную дыру. Только после этого он обнаружил, что символы были не только на цепи, но даже стены были покрыты ими. Эти символы, должно быть, существовали в течение долгого времени, так как некоторые стали гораздо тусклее. Хотя символы были тусклыми, Линь Дун все еще мог ощутить великую силу в них. Учитывая силу культа жуткой марионетки, они на самом деле не могли создать такую запечатывающую формацию. Похоже, все так, как говорил маленький куница, и эта загадочная духовная марионетка существовала еще до культа жуткой марионетки. Почему люди захотели запечатать эту духовную марионетку? В конце концов, она была бы очень полезна. Маленький куница смотрел на кровавую фигуру, сидящую в темноте, и молчал некоторое время, после чего внезапно ответил: «Потому, что это кровавая духовная марионетка». «Кровавая духовная марионетка?» – опешил Линь Дун. «Есть много способов создать символьную марионетку. Один из самых жестоких – это непосредственно переработать живого человека. Этот метод очень порочный, и созданная символьная марионетка переполнена гневом, и весьма вероятно сожрет своего хозяина. Это и есть кровавая духовная марионетка. Посмотри на кровавый цвет этой духовной марионетки, он состоит из концентрированной крови. ТЦ, сколько людей убила эта духовная марионетка, чтобы стать такой?» Маленький куница цокнул языком и сказал: «Если освободить эту штуку, она будет неистово убивать. Это просто катастрофа, следовательно, запечатать ее здесь вполне логично. Такая опасная». Взгляд Линь Дуна стал серьезным. «Если это правда, то кровавая духовная марионетка действительно слишком опасная. Если ее освободить, великая пустынная провинция будет в ужасной ситуации». Линь Дун не сомневался, что силы этой кровавой духовной марионетки достаточно, чтобы смести всю великую пустынную провинцию. Неудивительно, что Тэнша не осмелился что-нибудь сделать. Он, должно быть, боялся, что если освободит ее, он будет первым убитым. Линь Дун тихо вздохнул и почувствовал легкую жалость. Если бы он смог подчинить эту пугающую вещь, это было бы как иметь защитный амулет. В то же время, если бы он хотел в одиночку стоять на уровне четырех великих кланов, он бы не сильно боялся. «Пойдем, нам нужно уничтожить проход, иначе, если другие войдут, это будет серьезно». Линь Дун покачал головой, собираясь развернуться и уйти. «Подожди». Однако, маленький куница помахал коготками. Когда он увидел недоуменный взгляд Линь Дуна, он издал странный смех и сказал: «Разве тебе не жалко отпускать этого невероятного бойца, который практически подан к твоему порогу? У тебя есть способ подчинить эту кровавую духовную марионетку?» Услышав слова маленького куницы, восторг сразу появился в глазах Линь Дуна. «У меня нет, у него есть». Когти маленького куницы вдруг указали на ладонь Линь Дуна, или точнее, на каменный талисман, встроенный в нее. Глава 337. Действуя решительно. «Ты имеешь в виду каменный талисман?» Линь Дун перевел взгляд, чтобы посмотреть на свою ладонь, и слегка опешил. Он быстро восстановил чувства, и восторг появился в его глазах. Да маленький куница кивнул головой, после чего сказал: «Каменный талисман наполнен тайнами. Он способен запечатать кровавую духовную марионетку. В будущем, если ты будешь продолжать практиковаться с ним, ты сможешь обладать ею. Ты уверен, что мы сможем запечатать кровавую духовную марионетку лишь силой каменного талисмана?» Линь Дун сжал ладонь, после чего невольно спросил. Это была не шутка. Если он действительно выпустит кровавую духовную марионетку, но не сможет запечатать, то станет ее первой жертвой. Даже если я не полностью уверен, я считаю, что есть, по крайней мере, 70% шансов. Маленький куница заколебался, после чего сказал. Если ты сможешь достичь стадии нирваны, ты сможешь легко активировать каменный талисман и запечатать кровавую духовную марионетку. Услышав его слова, Линь Дун невольно закатил глаза. Если бы он был на стадии нирваны, ему больше не надо было бы бояться этой кровавой духовной марионеткой. Однако он чувствовал неуверенность, когда услышал от маленького куницы, что было только 70% шансов на успех. В конце концов, если он не разберется с этим вопросом должным образом, это вызовет огромную проблему. Несмотря на то, что он был достаточно силен, чтобы не бояться практика продвинутой стадии проявления, перед этой кровавой духовной марионеткой, его боевые способности ничего не стоили. Малыш, все имеют свои риски. Если ты сможешь покорить эту кровавую духовную марионетку, вряд ли будет кто-нибудь во всей Великой Империи Янь, кто сможет угрожать тебе. Даже если тебе удалось победить Тэнша, основываясь на моих оценках, этот парень обычный практик продвинутой стадии проявления. Ты тренировался в расщелине таинственной Черной Инь в течение полугода. За это время, я считаю, что Линь Лантянь уже достиг начальной стадии проявления. На самом деле, так как он имеет поддержку богатого клана Линь, я не буду удивлен, если он уже прорвался к продвинутой стадии. Взгляд маленького куницы был слегка серьезным, когда он посмотрел на Линь Дуна и сказал: «Кроме того, позволь сказать тебе, ранее я почувствовал необычное ощущение из глубины его тела. Этот парень, безусловно, необычный человек. Даже если твоя сила значительно выросла, если вы будете сражаться, результат будет неопределенным. Что находится внутри его тела?» Выражение Линь Дуна слегка изменилось. Маленький куница никогда не говорил ему об этом вопросе. «Я не уверен. Я только почувствовал это, когда мы были возле скрижали боевого проявления, после чего ощущение сразу ускользнуло. Поэтому, даже я не уверен. Возможно, это просто ошибка. Однако, всегда лучше быть благоразумным», — маленький куница сказал глубоким голосом. «Линь Лантянь обладает не только необычным талантом к совершенствованию, но и невероятной удачей. Таким образом, не исключено, что у него был шанс столкнуться с чем-нибудь за все эти годы. Кроме того, при полной поддержке клана Линь, не говоря уже о членах молодого поколения, даже во всей Великой Империи Янь, лидеры большинства фракций не годятся ему и в подметки. Прямо сейчас, ты и Линь Лантянь враги. Когда ты придешь принять участие в следующем сборе клана, он, несомненно, сделает шаг против тебя. Однако, если ты сможешь подчинить эту кровавую духовную марионетку, то тебе нечего будет бояться». Линь Дун молчал, а его глаза блестели. Первоначально он считал, что после получения древнего символа пожирания, его сила значительно выросла, и это позволит ему легко разобраться с Линь Лантянем. Однако, услышав слова маленького куницы, он понял, что недооценил противника. Кроме того, даже если Линь Лантянь не достиг продвинутой стадии проявления, его сила несомненно не уступает Тэнша. По крайней мере, Линь Лантянь также получил из древней скрижали проявления мощное боевое искусство стадии проявления. Кроме того, любой будет настороженно относиться к нему, так как не знает, сколько боевых искусств в стадии проявления было у Линь Лантяня. На основании статуса клана Линь в Великой Империи Янь, Линь Дун не верил, что у них не было нескольких боевых искусств в стадии проявления. В таком случае, боевые способности Линь Лантяня были по-настоящему страшными. Если Линь Дун будет сражаться с ним, это будет похоже на крайне жестокую битву между двумя тиграми. Кроме того, самым главным было то, что Линь Лантянь был самым ценным гением в истории клана Линь. Если он решит сражаться с Линь Лантянем, он столкнется с некоторым сопротивлением внутри клана. Тогда ему понадобится туз в рукаве, чтобы подавить клан Линь. Прямо сейчас, Эта загадочная кровавая духовная марионетка была практически божественным подарком. «Хорошо, давай сделаем это». Размышляя некоторое время, нерешительность в глазах Линь Дуна рассеялась, после чего он кивнул головой и сказал глубоким голосом, независимо ни от чего, он хотел устроить наиболее ослепительное представление на предстоящем сборе клана, и ничто не встанет у него на пути. Услышав его слова, маленький куница кивнул головой. Сразу его взгляд стал серьезным, и он посмотрел на темную яму, после чего сказал, «Эта печать довольно загадочная, однако источник энергии исходит из энергии инь, выходящей из земли. Когда мы отключим энергию инь, печать разрушится сама собой. Когда печать сломается, я должен активировать каменный талисман и запечатать в него кровавую духовную марионетку. Хех, когда кровавая духовная марионетка попадет внутрь талисмана, она должна будет сдаться. Хорошо, позволь мне отключить энергию инь». Линь Дун глубоко выдохнул. Затем он сделал шаг вперед, а его взгляд оставался сосредоточен на кровавой фигуре, которая была закована в огромные металлические цепи. Затем он покрутил ладонью, и черная дыра начала расширяться. Сразу он сосредоточил свое сознание на черной дыре, заставляя ее быстро расширяться. Ву-ву. Когда черная дыра расширялась, мощная пожирающая сила вырвалась вперед. Мгновенно вся энергия инь, которая исходила из земли, была поглощена черной дырой. Даже следа энергии инь не осталось. Когда энергия инь пропала, символы на огромных цепях начали тускнеть. В то же время, бегающий по ним свет становился слабее, пока в конце концов, небольшие трещины не начали появляться на цепях. Линь Дун торжественно смотрел на это зрелище, в то время как его глаза оставались сосредоточенными на кровавой фигуре. Внезапно, его глаза резко сузились. Это потому, что он понял, что кровавая фигура дрогнула. В то же время, чрезвычайно мощная ударная волна вышла из нее, и казалась диким зверем, которого только что разбудили. Рык, стоящий рядом с Линь Дуном огонек, также выпустил серию глубоких рыков, и кровавые чешуйки на его теле начали двигаться. Это потому, что он также обнаружил крайне опасную ауру от кровавой фигуры. Кси-кси-суа-суа. Все символы начали тускнеть один за другим. Похоже, что сила формации стремительно уменьшалась. Ху-ла-ла. Когда все символы потускнели, в темной пещере раздался оглушительный звук лязга цепей. Услышав этот звук, Линь Дун и маленький куница замерли. Они увидели, что кровавая фигура медленно поднимала голову. Когда кровавая фигура подняла голову, два кроваво-красных глаза появились перед Линь Дуном. В них не было ни следа эмоций. Вместо этого они были наполнены бесконечной жестокостью и злобностью, как у дикого зверя. Кровавая духовная марионетка проснулась. Смотря в кроваво-красные глаза, все тело Линь Дуна похолодело. В то же время, мощная юань сила внутри его тела начала быстро выходить, как приливная волна. Рык. Покраснение в глазах кровавой духовной марионетки усилилось. В следующий миг, звериный рев вырвался из его рта. Он встряхнул телом, и разрушил все цепи, связывающие его конечности. Потеряв силу печати, эти металлические цепи были не в состоянии связать кровавую духовную марионетку. Кровь, кровь. Кровавая духовная марионетка потащила почти 10-метровую цепь. Освободившись от печати, его кроваво-красные глаза сосредоточились на теле Линь Дуна. Ощущение крови, которое выходило из тела Линь Дуна, заставило покраснение в глазах усилиться. Хула. Когда красноватый оттенок в глазах усилилось, кровавая духовная марионетка молниеносно промелькнула и появилась в воздухе над ямой. Затем эти большие металлические цепи породили звук разрывающегося ветра, когда полетели в сторону Линь Дуна. Кроме того, своеобразная кровавая энергия содержалась в этих цепях. Бах! Когда цепи ударились о пол, вся земля задрожала, и появились 100-метровые трещины. Это зрелище заставило каждый волосок на теле Линь Дуна встать. Если бы эта атака приземлилась на нем, он был бы мгновенно разорван. Ху-ла-ла! Когда первая атака не удалась, покраснение в глазах кровавой духовной марионетки усилилось. Затем, цепи снова взлетели, как гигантские питы, и в очередной раз яростно полетели в сторону Линь Дуна. Кровавая духовная марионетка была только что освобождена, и, следовательно, ей чувства немного притупились. Однако, когда она медленно восстанавливалась, ее сила становилась все более ужасающей. Таким образом, лишь со своими способностями, Линь Дун не сможет уклониться от атаки. Поэтому, увидев, что тот снова атакует, Линь Дун поспешно крикнул: «Маленький куница, быстро сделай это!» Выражение маленького куницы было серьезным, и его когти быстро задвигались. Внезапно, белый луч вылетел из его когтей и повис в воздухе. Мгновенно серия белых лучей вырвалась. Когда они появились, они тут же превратились в бесчисленные энергетические потоки, которые хлынули в каждом направлении. Затем они обернули кровавую духовную марионетку и плотно связали ее. Сработало. Увидев это, Линь Дун мгновенно обрадовался. Это не будет так просто. Однако, маленький куница беспомощно покачал головой. Бум! После того, как голос маленького куницы упал, кровавая рука, как лезвие, прорезала кокон из энергетических потоков, и ужасающее убийственное намерение возникло, в результате чего выражение Линь Дуна стало мрачным. Сила кровавой духовной марионетки восстанавливалась с ужасающей скоростью. Глава 338. Запечатав кровавую духовную марионетку, кровавая рука непрерывно прокалывала энергетический кокон. Кокон лопнулся взрывом, и, таща гигантскую цепь, он медленно вышел, как страшный труп, а его алые глаза смотрели на Линь Дуна. Рев. Звериный рев прозвучал из уст кровавой духовной марионетки. Когда звуковая волна прокатилась, она ударилась о гигантскую пещеру и сильно тряхнула ее. Треск. Разорвав энергетический кокон, кровавая духовная марионетка двинулась, превращаясь в размытую кровавую фигуру и несясь вперед. В одно мгновение Линь Дун увидел, как кровавая фигура появилась перед его глазами, и гигантская цепь яростно направилась к его голове с пугающей силой. Бах-бах! Увидев это, Линь Дун был сильно встревожен. С движением сознания земля перед ним разорвалась, и под контролем мощной ментальной энергии стена земли резко поднялась, образуя защитный слой. Когда стена земли сформировалась, гигантская цепь прибыла. Сразу же стена земли рассыпалась, и пульсации, которые можно было увидеть невооруженным глазом, стремительно распространились, вызывая паутину трещин на земле. Линь Дун быстро отступил, и, сжав руку, древняя небесная чешуйчатая алебарда появилась в ней. В одно мгновение его тело покрылось нефритовым свечением. Столкнувшись с такой пугающей и ужасающей тварью, Линь Дун не осмеливался ослабить охрану. Свиш. Когда стена земли разорвалась на мелкие кусочки, кровавая фигура опустилась с неба, наполненного землей. Гигантские металлические цепи были как змеи, вылезающие из пещеры, когда выстрелили под очень сложными углами в сторону Линь Дуна с намерением травмировать его. Атака кровавой духовной марионетки, казалось, содержала следы движений боевого искусства, в результате чего Линь Дун был очень шокирован и отметил, что нельзя быть небрежным. Дин-дин-дин. Покрыв тело золотой юань силой, алебарда Линь Дуна парила, и техника небесной чешуйчатой алебарды была выполнена естественным и плавным образом, полностью блокируя цепи, которые выстрелили к нему. При каждом столкновении появлялись поразительные энергетические пульсации, вызывающие трещины на земле. Сила кровавой духовной марионетки была очень страшной. К счастью, он только недавно сломал печать, и ее сила еще не полностью восстановилась. В противном случае, Линь Дун не только не смог бы сражаться, но и даже не имел бы возможности бежать. Но даже так, Линь Дун непрерывно оттеснялся кровавой духовной марионеткой, и сила алебарды заставляла его руки чувствовать онемение. Если это продолжится, он не выстоит долго. Еще одно отталкивание цепью, и ужасающая сила, которая хлынула к нему, заставила Линь Дуна сильно удариться о стену пещеры. Он двинулся и поспешно увернулся. Цеха. Когда он увернулся, цепь яростно выстрелила и глубоко вошла в стену, распространяя метровые трещины во все стороны. Увидев эту свирепую силу, холодный пот покрыл голову Линь Дуна. «Ублюдок, ты до сих пор не сделал!» С затяжным страхом в сердце, Линь Дун сердито крикнул на маленького куницу. «Потерпи еще немного!» Маленький куница напряженно смотрел на шар белого света, плавающего в верхней части пещеры, в то время как его когти быстро двигались. Когда его когти двигались, белый свет постепенно начал извиваться, как если бы собирал исключительно мощную силу. Проклятие! Увидев, что маленький куница до сих пор не планировал вмешаться, Линь Дун мог только проклинать. Древняя алебарда в его руке поспешно выдвинулась, блокируя цепь, которая свирепо выстрелила, но Линь Дуна в очередной раз тряхнула назад, и он отступил на десяток шагов, в то время как ци и кровь в его теле бурлили. Кровавая духовная марионетка становился все сильнее. Почувствовав уровень силы атаки кровавой духовной марионетки, выражение Линь Дуна изменилось. Сила марионетки восстанавливалась слишком быстро, и если это будет продолжаться, Он не выстоит долго. Кровь. Мне нужна кровь. Кровавая духовная марионетка не дала Линь Дуну времени, чтобы отдышаться. Его алые глаза были полны жажды крови, когда непоколебимо смотрели на Линь Дуна. Бах! Тело кровавой духовной марионетки дрогнуло, и еще раз рвануло вперед. На этот раз он оставил позади остаточное изображение, показывая, насколько был быстрым. Увидев это, выражение Линь Дуна изменилось. Когда он собирался отойти, кровавая духовная марионетка предстала перед ним, неся острый запах крови. Кроваво-красная рука, которая выглядела, как будто с нее содрали кожу, была молниеносно быстрой, когда вцепилась в горло Линь Дуна. Кровавый свет мерцал на ее пальцах, демонстрируя силу, которая не уступала высокоуровневому духовному сокровищу. Эта атака кровавой духовной марионетки была очень свирепой, и кровавая рука быстро приближалась к Линь Дуну. Однако, когда Линь Дун собирался защищаться, марионетка внезапно остановилась. Гигантский кровавый питон выстрелил со спины и прочно обвился вокруг талии, в результате чего тот не мог двигаться. Огонек. Увидев внезапную помощь, Линь Дун почувствовал радость в своем сердце. Его взгляд скользнул, и он увидел огонька, использующего свой хвост, чтобы остановить кровавую духовную марионетку. Рык. Огонек выпустил рев, и кровавый свет вышел из его тела. Он оттащил кровавую духовную марионетку, после чего закрутил ее дважды в воздухе и яростно бросил в стену пещеры. Бум! Вся пещера в очередной раз затряслась, и огромная дыра появилась на стене пещеры. Взрывная сила демонического зверя была довольно страшной, и даже кровавая духовная марионетка была брошена им. Однако, хотя марионетка была брошена, это явно не могло нанести ей какой-либо ущерб. Таким образом, кровавая рука появилась из дыры, дьявольская аура из ее тела стала более ужасающей. Бах! Выбравшись из дыры, рука кровавой духовной марионетки дернулась, и гигантская цепь пронзила воздух, быстро выстрелив в сторону огонька. Лязг! Однако, когда цепь собиралась ударить огонька, который не мог увернуться, черная фигура вдруг вылетела и стала перед ним, позволяя цепи врезаться в ее тело. Сразу же раздался металлический звук, и фигура была отброшена, а огромная вмятина появилась в области ее груди. Только когда она упала на землю, можно было понять, что это была высокоуровневая символьная марионетка Линь Дуна. Однако, в этот раз, эта подавляющая марионетка не отличалась от листа бумаги перед кровавой духовной марионеткой. Такая сила, смотря на прогнувшуюся грудь высокоуровневой символьной марионетки, уголки глаз Линь Дуна дернулись. Убить. Нечеткий и хриплый голос прозвучал из уст кровавой духовной марионетки. Он смотрел на Линь Дуна, и его тело снова полетело вперед, а цепь в руке вращалась, как ветряная мельница, когда он набросился на Линь Дуна с ужасающей силой. Трансформация дьявольской обезьяны. Линь Дун не осмеливался медлить, когда увидел свирепую атаку кровавой духовной марионетки. С низким завыванием, его тело распухло, в то время как древняя алебарда в его руках также увеличилась. С увеличением силы от трансформации дьявольской обезьяны, древняя алебарда в его руках парила, в результате чего появилось несколько остаточных изображений, которые столкнулись с головой кровавой духовной марионетки. Когда Линь Дун столкнулся с кровавой духовной марионеткой, огонек также взревел и рванул вперед, вступив в бой. Вместе с Линь Дуном, они сдерживали марионетку. Бум! В пещере появились поразительные ряби, подобные буре, в результате чего пещера постоянно тряслась. Огромные камни падали, и трещины быстро расширялись. Человек и зверь работали вместе, в то время как высокоуровневая символьная марионетка время от времени отражали атаки кровавой духовной марионетки. На какое-то время битва в пещере зашла в тупик. Однако, Линь Дун знал, что тупиковая ситуация скоро разрушится, так как битва разгоралась, и сила кровавой духовной марионетки быстро росла. Если это продолжится, они будут только ослабевать, что сделает битву еще более трудной. Бах! Как Линь Дун и ожидал, тупик не продлился долго. Дьявольская аура внезапно вспыхнула из кровавой духовной марионетки, и цепи быстро врезались в огонька и высокоуровневую символьную марионетку, а ужасающая сила сдула их прочь. Цх! После этого кровавый свет в глазах кровавой духовной марионетки усилился, и его острые кровавые когти кольнули в сторону сердца Линь Дуна. Было практически невозможно уклониться от такой скорости. Маленький куница. Скорость атаки кровавой духовной марионетки была настолько быстрой, что вызывала холод в сердце. Даже Линь Дун мог лишь смутно видеть вспышку красного света, и лишь проревел, действительно ли он умрет здесь. Свиш. Кровавый свет быстро приближался, однако, Когда Линь Дун почувствовал холод на своей коже, плотный молочно-белый свет внезапно сошел с небес, и как пузырь заключил внутри себя кровавую духовную марионетку. Бесчисленные странные древние символы мерцали на поверхности пузыря. Бах-бах-бах, кровавая духовная марионетка яростно атаковала внутри пузыря, но, казалось бы, слабый пузырь совершенно не двигался с места. Вместо этого он поднимался в воздух, после чего под пристальным облегченным взглядом Линь Дуна медленно сжался в шар белого света. Белый свет постепенно рассеялся, превратившись в каменный талисман, который, в конечном счете, приземлился в руку Линь Дуна. Глава 339. Требования к повышению уровня. Каменный талисман спокойно лежал на ладони Линь Дуна, в то время как теплое молочное свечение медленно рассеивалось. Под сиянием этого света, даже кипящая кровь Линь Дуна начала постепенно успокаиваться. Сработало. Линь Дун шокированно смотрел на каменный талисман в ладони, и на мгновение почувствовал себя потерянным. Эта злобная кровавая духовная марионетка на самом деле была так быстро запечатана, что ты еще хочешь? Раздался вялый голос маленького куницы, и его глаза прокатились по Линь Дуну. Чтобы активировать запечатывающую силу каменного талисмана, он потратил немало своих сил. Эта кровавая духовная марионетка не полностью оправилась. Таким образом, не так уж и сложно было запечатать ее каменным талисманом. Без его помощи, даже практик стадии проявления не может надеяться быть его соперником. Линь Дун был слегка ошеломлен, когда радостно кивнул головой. После предыдущего обмена он четко знал силу кровавой духовной марионетки. Кроме того, в настоящее время она не была на пике своей формы. В будущем, если он сможет полностью подчинить ее, это определенно будет крайне полезным для него. Давай отправимся в каменный талисман и проверим печать. Линь Дун сжал каменный талисман в руке, после чего постепенно слил его с ладонью. Затем, с легким движением сознания, след ментальной энергии сразу направился в каменный талисман. Линь Дун парил в воздухе внутри каменного талисмана. На небольшом расстоянии от него был большой воздушный пузырь. Воздушный пузырь был покрыт многочисленными символами, формирующими слои мощных печатей. В центре этого воздушного пузыря была кровавая духовная марионетка, которая сейчас ударялась об него. Она была как черепаха в банке. Несмотря на то, что Линь Дун не мог активировать силу каменного талисмана, в этой области жизнь марионетки была под его контролем. Линь Дун внимательно смотрел на кровавую духовную марионетку внутри воздушного пузыря. Он мог видеть бесчисленные символы, окружающие воздушный пузырь, и непрерывно входящие в тело марионетки. Кроме того, каждый раз, когда символы входили в его тело, ярость в глазах понемногу уменьшалась, как будто смываясь этими символами. Эта печать может снижать ярость кровавой духовной марионетки. Однако, сейчас ты слишком слаб. Таким образом, этот займет довольно много времени. Маленький куница вдруг появился рядом с Линь Дуном, после чего бросил взгляд на кровавую духовную марионетку, которая яростно сопротивлялась внутри воздушного пузыря. «Оставь след своей ментальной энергии внутри формации», — продолжил говорить маленький куница. Линь Дун кивнул головой. Затем с движением сознания, след ментальной энергии поплыл и быстро слился с воздушным пузырем. После того, как след ментальной энергии успешно слился, ряби мгновенно появились на вершине воздушного пузыря. Затем след ментальной энергии разделился на части и прикрепился к каждому символу, непрерывно входящему в тело кровавой духовной марионетки. Прямо сейчас твоя ментальная энергия медленно проникает в тело кровавой духовной марионетки вместе с этими символами. С течением времени, эта ментальная энергия постепенно сформирует метку внутри кровавой духовной марионетки. После того, как метка будет сделана, ты сможешь полностью контролировать кровавую духовную марионетку, сказал маленький куница. Таким образом, прежде чем марионетка будет приручена, не существует никакого способа, чтобы она не атаковала меня. Линь Дун слегка нахмурился. В ближайшее время он должен отправиться на собрание клана Линь. Таким образом, без кровавой духовной марионетки в качестве туза в рукаве, не добавит ли это некоторую неопределенность? Теоретически говоря, да, маленький куница кивнул головой. Когда он увидел нахмуренные брови Линь Дун, он лениво помахал когтями и сказал: «Однако, в действительно критический момент ты можешь использовать ее. Однако, запомни, что ты не можешь делать это долгое время. Без подавления каменного талисмана, кровавая духовная марионетка снова будет одержима гневом, и затем начнет кусаться». Услышав его слова, Линь Дун слегка вздохнул с облегчением. Имея возможность немного контролировать кровавую духовную марионетку, это предоставит ему дополнительную безопасность. Хотя кровавая духовная марионетка очень мощная, она еще не достигла своего пика. После того, как ты сможешь полностью контролировать ее, мы сможем подумать об обновлении. Маленький куница посмотрел на кровавую духовную марионетку внутри воздушного пузыря и сказал: «О, есть способ обновить силу этой кровавой духовной марионетки». Линь Дун был ошеломлен. Прямо сейчас она уже была ужасающе мощной. Если она будет улучшена, то не будет ли он в состоянии доминировать во всей Великой Империи Янь? Хе-хе, конечно, это возможно. Однако, тебе потребуются пилюли нирваны, чтобы сделать это. Смотри, кровавая духовная марионетка разделена на 9 циклов, как и 9 циклов нирваны. Сейчас эта марионетка должна быть на 1М цикле. Если она съест 180 тысяч пилюль нирваны, она должна быть в состоянии продвинуться к 2-му циклу духовной марионетки. Тогда она будет сравнима с практиком на 2М цикле нирваны. Маленький куница издал странный смех и сказал: «180 тысяч пилюль нирваны». Услышав его слова, губы Линь Дуна мгновенно начали дергаться. Ранее в древней скрижали он с трудом вырвал 100 пилюль нирваны у Линь Лантяня. Этого факта уже было достаточно, чтобы последний ненавидел его до глубины костей. И он не ожидал, что для того, чтобы обновить эту кровавую духовную марионетку, ему потребуется такое огромное количество пилюль нирваны. Даже среди всех элитных фракций Великой Империи Янь будут лишь немногие, кто может позволить себе такую сумму. Кроме того, прямо сейчас ты собираешься перейти к стадии проявления. Таким образом, ты должен готовиться к атаке на стадию нирваны. На основании моих расчетов, чтобы собрать необходимое количество энергии, тебе потребуется примерно такое же количество пилюль, лениво сказал маленький куница. Линь Дун горько рассмеялся и покачал головой. Пилюли нирваны были слишком ценными и рассматривались как драгоценность для каждого практика, который имел потенциал, чтобы атаковать стадию нирваны. Таким образом, пилюли нирваны, которые иногда появляются на аукционе, будут мгновенно сметены с полок. Сейчас, несмотря на то, что он собирался получить 2 млн пилюль чистой юань от Великой Дьявольской Секты и других фракций, если он использует их, чтобы купить пилюли нирваны, то вряд ли что-то изменится. Давай пока отложим этот вопрос. Даже элитной фракции, как клан Линь, будет трудно обеспечить такое ошеломляющее количество пилюль нирваны. Линь Дун вздохнул, и у него разболелась голова. Неудивительно, что так мало практиков стадии нирваны в Великой Империи Янь. Это потому, что было очень трудно собрать достаточное количество пилюль нирваны. Кроме того, даже собрав пилюли нирваны, чтобы атаковать стадию нирваны, не было никаких гарантий успеха. Многие элитные практики потерпели неудачу, когда пытались атаковать стадию нирваны, и, в конечном счете, уничтожили себя. Некоторые пилюли нирваны должны храниться в культе жуткой марионетки. Если ты решишь их взять, ребята из Великой Дьявольской Секты не будут возражать. В конце концов, ты разобрался с культом жуткой марионетки и принес им огромную прибыль. Если они посмеют возражать, ты просто позаботишься о них, сказал маленький куница. Линь Дун улыбнулся и кивнул головой. Хотя он не испытывал отвращения к этим фракциям, он не любил их. Таким образом, не было никакой необходимости, чтобы отдавать им слишком много награбленного. Хорошо, пойдем, покинем эту область, и пусть каменный талисман медленно очищает кровавую духовную марионетку. Преимущества, которые мы получили в этот раз, намного превзошли мои ожидания. Линь Дун взмахнул ладонью, и его духовное тело начало рассеиваться. Затем маленький куница бросил взгляд на кровавую духовную марионетку, и его тело также исчезло из духовной области каменного талисмана. Внутри пещеры, плотно закрытые глаза Линь Дуна медленно открылись. Затем, недолго думая, он помахал огоньку, после чего тот повернулся и медленно вышел из пещеры. Линь Дун последовал за ним и отправился наружу. Когда он вышел из пещеры, он также решил уничтожить путь. Наконец, небрежно прогуливаясь, он пошел к вершине горы. Когда Линь Дун появился на вершине горы таинственной Черной Инь, ранее хаотичная ситуация сейчас была в основном успокоена Великой Дьявольской Сектой и другими фракциями. Большинство их членов бушевали в штаб-квартире культа жуткой марионетки в поисках различных сокровищ. Когда стоящие на вершине горы Мулэй и остальные увидели появление Линь Дуна, они сразу же остановили действие. Исходя из этого, очевидно, что они были очень вежливы и уважительны по отношению к нему. После сегодняшней поразительной битвы, не было ни одной фракции в великой пустынной провинции, которые осмелились бы быть непочтительными к Линь Дуну. Глава Му, кажется, вы приложили много усилий для поиска. Линь Дун улыбнулся, когда смотрел на команды, похожие на взломщиков, которые грабили культ жуткой марионетки. Ха-ха, маленький брат Линь Дун, о чем ты говоришь? Услышав его слова, сердца Мулы и остальных ёкнули, после чего они переглянулись. Сразу они одновременно вынули Цань Кунь мешки из рукавов, после чего рассмеялись и сказали: «Прямо сейчас, маленький брат Линь Дун продвигается к стадии проявления, но основание твоей скорости развития, ты, вероятно, достигнешь пика стадии проявления в ближайшее время, и тебе потребуется много пилюль нирваны. Эти пилюли нирваны разграблены из культа жуткой марионетки, и сейчас, мы хотели бы предоставить их маленькому брату Линь Дуну, в качестве дружеского жеста». Увидев эту ситуацию, улыбка появилась на лице Линь Дуна. Эти ребята действительно проницательные. Сразу же он бесцеремонно схватил эти Цань Кунь мешки, и его ментальная энергия прошлась по ним. Мгновенно он увидел, что они наполнены пилюлями нирваны. Кажется, что там были тысячи. Весь культ жуткой марионетки имеет лишь такое количество пилюль нирваны. Схватив эти Цань Кунь мешки, Линь Дун невольно покачал головой. Неудивительно, что Тэн Ша хотел сформировать альянс, чтобы собрать больше ресурсов. В противном случае, на основе своих сбережений, сколько времени заняло бы, прежде чем он смог бы собрать достаточное количество пилюль, чтобы атаковать стадию нирваны. Увидев, что Линь Дун бесцеремонно схватил эти пилюли нирваны, Мулы и остальные чувствовали нежелание. Все они были на стадии проявления, и им также очень были нужны эти пилюли нирваны. Однако, прямо сейчас они понимали, что даже не считая эти пилюли, если бы Линь Дун потребовал что-то более возмутительное, они должны были бы согласиться с его требованиями. «Я останусь здесь еще на один день. Завтра, передайте мне обещанные пилюли чистой юань, и я уйду. Вы, ребята, можете принимать решение о том, как разделить территории культа жуткой марионетки». Линь Дун спрятал пилюли нирваны, после чего посмотрел на Мулы и остальных, и мягко улыбнулся. «Куда маленький брат Линь Дун направляется? Если ты не возражаешь, нашей великой дьявольской секте не хватает заместителя главы. Ха-ха, сейчас у меня есть дочка на выданье». Услышав его слова, Мулэй сразу заговорил: «Отец». Когда стоящая позади Мулэя, Му Цаньцань, услышала его слова, ее прекрасные щеки сразу загорелись. Она выглядела очень заманчиво. Стоящие в стороне Ву Цзун и остальные были ошеломлены, после чего тайно проклинали в своих мыслях. Однако у них не было дочерей, которые были столь же привлекательны, поэтому они могли только сжимать кулаки. «Ха-ха, спасибо за ваше предложение, глава Му. Однако, я скоро покину великую пустынную провинцию, и я могу никогда не вернуться. Поэтому, я не могу принять такой щедрый подарок». Линь Дун невольно улыбнулся. Чтобы завербовать его, старик даже собирался принести в жертву собственную дочь. Однако, главная цель Линь Дуна была не в этом месте. Думая об этом, Линь Дун медленно поднял голову и смотрел в сторону северного горизонта. «Линь Лантянь, прошло почти 2 года. Будешь ли ты по-прежнему иметь квалификацию, чтобы вести себя неуважительно передо мной?» Глава 340. Отправление. На следующий день Линь Дун спокойно сидел на валуне на вершине горы таинственной Черной Инь. Его глаза были плотно закрыты, в то время как энергичная юань-сила сходилась вокруг его тела с поразительной скоростью. Когда эта юань-сила касалась тела Линь Дуна, она полностью поглощалась странной пожирающей силой, после чего превращалась в волну и текла в его тело. Это тихое совершенствование продолжалось около 2 часов, после чего плотно закрытые глаза Линь Дуна медленно открылись. Не поворачивая головы, он спросил безразличным тоном: «Все готовы? Может ли сегодня кто-то в великой пустынной провинции осмелиться не подчиняться указаниям молодого мастера Линь Дуна?» Нежный голос ответил позади Линь Дуна: «Хе-хе, это мисс Цань-Цань. Для такого небольшого вопроса, любой слуга мог прийти доставить». Линь Дун не мог не усмехнуться, когда запрокинул голову и посмотрел на стройную и элегантную красавицу позади. «Здесь 2 млн пилюль чистой юань. Это количество не мелочь, даже для нашей великой дьявольской секты, но с услугой молодого мастера Линь Дуна в этот раз, эта маленькая награда недостойна упоминания». Му Цаньцань подняла темно-фиолетовый Цань Кунь мешок в своей белоснежной руке и мило улыбнулась. «Была обида между мной и культом жуткой марионетки, и я просто случайно принял эти награды. Линь Дун получил Цань Кунь мешок и засунул его в свою одежду, даже не взглянув на него. Молодой мастер Линь Дун действительно собирается покинуть великую пустынную провинцию. С вашей нынешней популярностью, вам нужно только махнуть рукой, чтобы собрать огромное количество людей, и деспотом мягко сказала Му Цань Цань. У меня нет никакого интереса, чтобы становиться деспотом, к тому же, мисс Цань Цань, если я сделаю это, разве ваша великая дьявольская секта не будет беспокоиться? Линь Дун покачал головой и ответил в шутку. Молодой мастер Линь Дун настолько мощный, и если это произойдет, моя великая дьявольская секта просто сдастся. Я считаю, что мы получим значительные выгоды, если будем следовать за молодым мастером Линь Дуном. Му Цань Цань прикрыла рот и засмеялась, и это зрелище заставляло сердце трепетать. Линь Дун рассмеялся, когда еще раз посмотрел в сторону северного горизонта. Это было направление, где находился клан Линь. В детстве это место было когда-то святой землей в его сердце. После стольких лет, сейчас у него хватает сил, чтобы посетить его. Если я не ошибаюсь, молодой мастер Линь Дун собирается участвовать в собрании клана Линь, верно? Увидев взгляд Линь Дуна, Му Цань Цань мягко сказала. Линь Дун не считал удивительным, что Му Цань Цань знала это. В конце концов, она знала, что он был из ветви клана Линь. Кроме того, сбор клана был ярким и хорошо известным собранием в Великой Империи Янь. Все знали, что тот, кто поднимется над остальными, станет наиболее выдающимся человеком в клане Линь. Все эти люди становятся мощными существами в Великой Империи Янь. Клан Линь – топ-фракция в Великой Империи Янь. Это продолжалось в течение сотен лет, и его основа несравненно крепкая. Несмотря на то, что по слухам, на внешней стороне клан Линь имеет только силу продвинутой стадии проявления, я скептически отношусь к этому. Безусловно, есть много скрытых талантов в клане. Голос Му Цань Цань был мягким, когда она медленно сказала. Линь Дун слегка кивнул головой. Хотя великая пустынная провинция считалась большой и со значительной репутацией, а культ жуткой марионетки и великая дьявольская секта считались топ-фракциями в ней, если их действительно сравнивать с великим кланом, как клан Линь, разница была бы сродни светлячку и яркой луне. В прошлом, так называемые практики продвинутой стадии проявления были практически неприкасаемыми существами для Линь Дуна, следовательно, он не понимал это слишком ясно. Однако, теперь, когда его сила возросла, он все больше чувствовал, что некоторые слухи, которые он ранее слышал, были абсурдными, и мощь клана Линь была далека от того, что он думал. И именно из-за этого он пытался всеми возможными средствами запечатать кровавую духовную марионетку, чтобы получить еще один туз для себя. Клан Линь наполнен талантливыми людьми. Кроме того, сбор клана – это место, где многие гении скрестили мечи. Выделиться будет нелегким делом. Кроме того, молодой мастер Линь Дун имеет серьезную обиду с одаренным Линь Лантянем. Даже среди молодого поколения во всей Великой Империи Янь, люди, которые могут соперничать с ним, настолько редки, как перо феникса или рог единорога. Безусловно, будет свирепый бой, когда молодой мастер Линь Дун отправится, чтобы принять участие в сборе клана. Говоря о сборе клана Линь, выражение Му Цань Цань было торжественным. Очевидно, она знала об этом крайне важном мероприятии клана. Почему? Мисс Цань Цань считает, что я не противник Линь Лантяню. Линь Дун мягко улыбнулся и спросил. Даже Тэнша на продвинутой стадии проявления умер в руках молодого мастера Линь Дуна. Как я могу усомниться в ваших силах? Я только хочу напомнить молодому мастеру Линь Дуну, что он скорее всего столкнется с множеством препятствий на сборе клана. Если это так, почему бы не остаться в великой пустынной провинции и создать большие планы? Глаза Му Цань Цань блестели, когда она мягко спросила. Ха-ха, великая пустынная провинция не может удержать мое сердце. Так как мисс Му Цань Цань не верит, что я противник Линь Лантяню, то спокойно ждите новостей. Я никогда никого не боялся в своем путешествии. Не имеет значения, если Линь Лантянь излюбленный сын неба, в этот раз я заставлю заплатить его истинную цену. Линь Дун от души рассмеялся в небо. Кто бы мог подумать, что он достоин того, чтобы Му Цань Цань сама захотела попытаться завербовать его и присоединиться к великой дьявольской секте. Однако он не собирался присоединяться к ним. Он сразу же посмотрел на время, после чего без лишних слов свист прозвучал из его уст. Сразу же огонек превратился в кровавую вспышку и бросился. Му Цань Цань, прежде чем я уйду, Попросите от моего имени великую дьявольскую секту, чтобы позаботиться о Дадзи воинственного орла в городе Великого Орла. В будущем, если представится возможность, я обязательно погашу эту услугу. Прощайте. Фигура Линь-Дуна мелькнула, после чего он появился на спине огонька. Затем он обхватил кулак в сторону Му Цаньцань, и, недолго думая, они превратились в кровавую вспышку и исчезли на горизонте. Вздох увидев, что Линь-Дун ушел, Му Цаньцань мягко вздохнула. Забудь об этом. Амбиции Линь-Дуна не лежат здесь, и никто не может связать его. Таланты и способности этого человека занимают первое место среди тех, с кем я сталкивался на протяжении многих лет. На самом деле, даже по сравнению с проставленным гением клана Линь, Линь-Лантянем, он не проигрывает. Будет жестокая битва между этими двумя легендарными фигурами Великой Империи Янь. Мулэй появился позади Му Цаньцань, после чего посмотрел на то место, где исчез Линь-Дун, и вздохнул. Отправь нескольких человек, чтобы проверить Дадзи воинственного орла, о котором он упомянул, и позаботиться о них. Мы должны принять его благосклонность. Му Цаньцань осторожно кивнула головой, а ее прекрасные глаза смотрели в небо, где исчез Линь-Дун. Она знала, что в отдаленном будущем интенсивная битва, которая раскачает всю Великую Империю Янь, произойдет в королевском городе. Этот бой покажет, кто является самым ценным гением клана Линь. Кровавая вспышка пронеслась через горизонт. Линь-Дун сидел на спине тигра и смотрел на лес, быстро мелькающий под ними. На мгновение он на самом деле не знал, что сказать. В эти два года он забирался на горы и пересекал реки, чтобы прийти к великой пустынной провинции. В то время он был простым ребенком, который только достиг стадии Юаньден. Однако, сейчас он уже стал лучшим практиком в великой пустынной провинции. С точки зрения репутации, даже Мулэй, Ву Цзун и остальные не могли сравниться с ним. Эта полная трансформация была слишком поразительной. «Ты планируешь непосредственно вернуться в город Янь?» Маленький куница внезапно появился на плече Линь-Дуна и спросил. «Осталось всего 4 месяца до сбора клана. Я считаю, что отец и остальные ушли несколько месяцев назад. Поэтому, если мы сейчас направимся в город Янь, мы упустим их». Линь-Дун покачал головой и сказал. «Клан Линь был расположен в великой провинции Янь, и это было довольно далеко от провинции Тиньду. Так как Линь Ся и остальные были не так быстры, как Линь-Дун, это займет несколько месяцев, чтобы попасть туда. Поэтому, они определенно ушли заранее. На основе моей текущей скорости, это займет не более 1 месяца, чтобы достичь великой провинции Янь. В оставшиеся 3 месяца я планирую продолжить обучение», медленно сказал Линь-Дун.